Глава 34. А когда понял, что с тобой происходит то же, что со мной, почти, влечение дракониды проявляется позже, понял, что должен узнать, кто ты. Когда я повел тебя к себе, уже знал, что не смогу противостоять притяжению истиной, как и того, что магия родового брака убьет изменника. И очень быстро. Так. Я вдруг поняла, что когда меня Греста отправляла невинность новобранцам терять, она не могла не знать, что вместе с невинностью я жизнь потеряю. И все же решила негодование по этому поводу отложить на потом. Потому что то, что рассказывал Кир, было настолько невероятно, настолько, что мне прямо подсказывало что-то внутри, это правда. И когда я сняла маску, и ты увидел перед собой Катлин, я сразу понял, что ты не она. Вы слишком разные. Вас невозможно спутать. Несмотря на всю ненависть к Катлин, которая стала на тот момент смыслом моей жизни, несмотря на такое разительное внешнее сходство, я хотел тебя. Чувствовал тебя. Видел только тебя. Эйва. А когда я немного отошел от шока, что каким-то невероятным чудом встретил свою дракониду с лицом моего врага, вспомнил, что вообще-то вижу магию, и, вглядевшись в твою ауру, увидел, что, обрядившись зачем-то Эйвой, ко мне пришла моя леди, та, с которой был заключен родовой брак. Я совсем ничего не понимал. Правда, подумал, что это в духе Катлин, подарить мне истинную, лишив при этом возможности снять проклятие. То есть ты понял и не сказал мне? Мне было интересно, когда ты мне расскажешь. Ага, как же. Я рта не могла раскрыть о своем иномирском происхождении. Почему? И ты еще спрашиваешь? У вас тут вообще-то иномирян не жалуют. С чего ты взяла? Ну, знаешь, было с чего. Мы когда из горящей крепости бежали... Ну как бежали? Пытались. Я видела распятых на крестах иномирян. Иномирян. Традотор, уже не так уверенно сказала я. У них на груди такие таблички висели. Греста сказала, что это значит иномирянин. И притвориться Эйвой тебе тоже служанка Катлины сказала, да? Да, призналась я. Только она на арену сказала идти, где новобранцы тренируются, а я запуталась, то есть беська меня запутала. Традотор? «Значит, предатель», — мягко сказал Кир. «И к смерти тех воинов ни я, ни мои накшасы не имели никакого отношения. Их казнили люди Аджарского. А твоя служанка ждала тебя на арене». «Зачем?» «Сперва я думал, чтобы уличить леди в неверности и выслужиться перед новым господином. Как бывшая служанка Аджарского-Помаевского, она не могла не понимать, что ее положение в новом доме очень шаткое. Кроме того, она могла не знать, что магия родового брака накшасов убила бы тебя. Ведь ты — человек, хоть и ведьма, а магия крови накшасов очень сильная. Но потом, когда попытка...» Кир сжал зубы, тряхнул головой. «Подстроить твою близость с другим повторилась, я понял, что тебя целенаправленно хотели убить». «Греста?» — ахнула я. «Катлин», — покачал головой Кир. «Я не знаю, каким образом ей удалось проскользнуть в дом, возможно, тоже в наряде Эйвы, но сейчас уверен, она была неподалеку, и у них был сговор со служанкой». «Убить? Меня?» Прежде Катлин собиралась завладеть силой своего отражения. Это дало бы ей возможность довести начатое со мной до конца. «Вот почему этот... Блин, не помню его поганого имени, да и плевать. Вестас, ага, все же вспомнила, чтоб ему в гробу перевернуться раз сто, спутал меня с Катлиной там, на лестнице. Когда сказал, что она не одна, и они ей побег готовят, через 3 дня. Да, спутать отражение очень легко. Ты же говорил, что нас с Катлин спутать невозможно». Меня привлекли к себе, поцеловали в висок. «Для меня невозможно, а для остальных запросто. «Погоди», — с тихим смехом попросила я, когда одним поцелуем Кир не ограничился, а я поняла, что еще немного, и конца рассказа я так и не дождусь. В ближайшие несколько часов так точно. И не только потому, что Накшас меня хочет. Просто мое позже просыпающееся влечение дракониды, казалось, выбора не оставит. Но не зря, наверное, мой Анам — черная кошка. Любопытство — мое второе имя, да. «Мы так никогда не закончим», — задохнувшись, я отстранилась. «А ведь совсем немного осталось». Кир вздохнул, но тоже был полон решимости покончить, наконец, с этим разговором. «Тогда я думал, что Катлин удалось каким-то образом ускользнуть и заменить себя отражением. Сразу после того, как ты ушла, я вызвал к себе ее служанок и допросил их. Они не знали, что их допрашивают с помощью кристалла истины». «И что?» «Одна и в самом деле не знала о подмене. Вторая знала, что ты не Катлин. И это было логично, ты же вроде как сама ей призналась. Я видел, что она чего-то недоговаривает, понимал, что Катлин провела меня снова, но...» Он вдруг совершенно обезоруживающе улыбнулся. «Был слишком рад тебе. Невероятному, невозможному, такому нечаянному счастью. Своей истиной, своей дракониде. На радостях я быстро завершил допрос и даже выдал обеим выходное пособие куда больше, чем полагалось. Им было приказано покинуть Накшас в течение дня. Тебе были направлены новые служанки». Кир нахмурился. «Новые?» — изумилась я. «Но Греста с Рамирой не ушли. Что стало с теми, кого направили ко мне?» Кир покачал головой. «На следующий день их нашли спящими. Им подмешали снотворное. Когда я направлял их к тебе, распорядился, чтобы леди не беспокоили, тебе нужно было отдохнуть. Каково же было мое изумление, когда увидел тебя среди танцующих эйв?» «Вот черт!» Я смутилась, прикусила губу и потупилась. «Это случайно вышло. Опять Беська постаралась». «Я понял, что вообще ничего не понял. Помнишь, я говорил тебе, что девушки переодеваются в эйв?» «Помню. Забудешь такое, ага». «Майя, ни одной самозванке не дано участвовать в ритуале безликой. Увидев твой танец, я вообще отказался понимать что-либо, связанное с тобой. Ты оказалась не только моей драконидой, но еще и избранной самой богиней. И хоть это я уяснил сразу, как только увидел Анам на твоем плече, тогда в ритуальном зале я в этом убедился». «Погоди, а от чего вообще зависит внешний вид Анама?» Кир покачал головой. «Анам — дар безликой, всем женщинам этого мира. У тебя на плече символ самой богини». «Черная кошка?» — я покосилась на Беську. Кир проследил мой взгляд. «Баст не просто моя любимая кошка. Это дар. То, что она непростая котейка, я поняла, еще когда мы сквозь стену провалились», — пробормотала я. «Боги не вмешиваются в дела людей», — задумчиво сказал Накшас. «Им просто неинтересно. Они могут одарить милостью того, кто их чтит, или кто становится им интересен. Вот только понятие о милости у нас с ними разное. Когда Безликая подарила мне Баст, я понял, что по каким-то причинам интересен богине. И приготовился к тому, что жизнь моя скучной не будет. Так и вышло. Скучать пока не доводилось». «А судя по тому, что этот самый дар», — я хмуро покосилась на свернувшуюся клубочком кошку, — «нашел меня в моем мире, может, конечно, не скромно, но я как будто тоже в фокус божественного внимания попала. Пожалуй, мне пора обзавестись еще одной татушкой, например, надписью «Покой нам только снится». Смех в какой-то степени разрядил напряжение, и Кир продолжил. «Я собирался расспросить тебя после танца, но увидел, что тебя увела Баст. Я не возражал. После всего Ты еще в магическом ритуале умудрилась принять участие. Я уверен был, что теперь ты точно спать пошла. Хотел поговорить утром, потому что уже непонятно было, кому я обязан внезапным подарком, Котлин или Безликой. Ну, до дара богини мне далеко. Я почесала Беську за ушком. Мы еще вернемся к этому, пообещал Накшас и продолжил. Утром же выяснилось, что один из воинов мертв, притом на него было оказано магическое воздействие. «Я думала, он пьян», — пробормотала я. Ир покачал головой. «Его опоили. Зельем с привязкой к твоей крови. Да, Майя, снова была задействована высшая магия крови. Выстроив мозаику, я понял, что Берг должен был найти тебя еще на арене, но не нашел. После чего он почувствовал тебя в ритуальном зале. Он был очень зол на меня почему-то. Если бы не Беська...» Это был сильный приворот на крови. Берг был хорошим воином, но магия крови свела его с ума. Греста. Обеих служанок нашли мертвыми. Котлин? Кир кивнул. Итак, наутро выяснилось, что один из воинов мертв, как и бывшие служанки леди. Новые служанки спят беспробудным сном, тут слава богине обошлось без магического вмешательства, а сама леди исчезла. Я поежилась. Вспомнив тон того, кто принес Асаху, я подумала, что, пожалуй, хорошо, что Кир не доверил меня местным докторам. Слишком много должно быть желающих придушить леди. Накшас прекрасно понял мой взгляд. Я сразу понял, что это не ты, а настоящая Котлин, как и то, что следующая ее жертва — ты. Судя по всему, ей не удавалось подступиться к тебе, чтобы получить силу отражения. В доме было много народу. Возможно, твой побег тебе жизнь спас, — пробормотал Кир хмуро.